Глава третья. Мужчина направляет ладонь на меня. Ничего хорошего я от этого не жду, и немедля ухожу перекатом в сторону. И правильно делаю. На том месте, где я был секунды ранее, остается дорожка иния, а распахнутые двери и вовсе оказываются вморожены в белоснежный ледяной массив. Магия льда, и притом очень и очень мощная. Все, как и рассказывала руна. Драгон моментально меняет тактику, ориентируясь на мою скорость. На этот раз его ладонь резким движением разрезает воздух по горизонтали, а так и по площади. С некоторым усилием я вырываю мраморную плитку с напольного покрытия и выставляю перед собой в качестве щита. Лед прорывается сквозь мою импровизированную защиту, но так и не достает меня. Несколько острых граней так и целятся мне в глаза и грудь. Опасно. Очевидно, что шутки кончились, и теперь драгон использует всю доступную ему ману, чтобы прикончить меня. Моя сила волной проносится по помещению, плитка на полу взмывает воздух. В моего противника теперь летят десятки смертоносных снарядов. Но драгон совершенно спокойно укрывается от них созданной стеной изо льда. Так мало того, он толкает эти ледяные стены мне навстречу, снося все и вся на своем пути. Используя телекинез, я ломаю одну из этих стен, крошу ее на куски, надеясь использовать как оружие, но... Не тут-то было. Драгон ухмыляется над моими потугами, когда мой телекинез пробует перебороть его магию льда. Появляется напряжение, как если бы два магнита с одинаковым полюсом пытались соединить воедино. Как ни старайся, но этого достичь у тебя не получится без должной сноровки. Так и раскрошенный лед, который я думал бросить обратно великого магистра, остается висеть в воздухе. Он не дергается ни вперед, ни назад. Два вида магии не позволяют тому даже двинуться с места. «Ты думал, что сможешь превзойти меня в контроле маны?» — смеется драгон. «Серьезно, Шурик? Меня? Великого магистра Лапуты? Ты или самонадеянный смельчак, или и вовсе дурак? Я был лучшего о тебе мнения». Но я на это только усмехаюсь. Я не предполагал, что смогу одолеть драгона в бою один на один. Сразу же следом крыша Капитолия обрушивается, а драгон вынужденно отвлекается от нашего противостояния. К нашей дуэли на этот раз присоединяется король джунглей, которого больше ничего не сдерживает. 5 метров чистой и незамутненной ярости, помноженной на невероятную физическую силу. Посмотрим, как теперь будет выкручиваться драгон. Босс-обезьян заносит кулак над миниатюрным на его фоне великим магистром. Как вдруг массив льда блокирует конечность короля обезьян. Самая настоящая ледяная волна, пущенная по земле, сбивает монстра с ног. Его голова падает точно на основание ледяной пики. «О нет! Я тебе так просто не позволю лишить меня мясного щита!» Бах! Телекинез ломает ледяную пику у самого основания, и я швыряю ее в драгона. Естественно, тот останавливает пущенный снаряд у своего лица. Но я сразу же сдавливаю пику своей магии, обращая лед в ледяную крошку и тем самым создавая дымовую завесу. Секунду-другую я для себя и обезьяна выиграл. Не тратя времени понапрасну, я также освобождаю лапу короля джунглей от ледяных кандалов. Босс-обезьян с удивлением переводит на меня взгляд. На мне нет маскировки. Для него я такой же человек, как и остальные. Но у меня есть козырь. «Обезьяны? Вместе? Сила!» — показываю я языком жестов. Понятное дело, что при подъеме на Лапуту наша маскировка бы пала. Очевидно, что погода не смогла бы держать на нас свою иллюзию, особенно тогда, когда она осталась внизу на земле. И потому мы условились с обезьянами. Если кто-то из голых обезьян, то есть людей, покажет кодовое слово, то это покажет, что они друзья. Если не покажет, просто враг и еда. Так что я испускаю вздох облегчения, когда король обезьян ударяет себя в грудь, но меня так и не атакует. Какой-никакой, но диалог настроен. Тем более, что, очевидно, у нас один враг. Как раз к этому моменту из облака ледяной пыли появляется силуэт драгона. Теперь на его лице отчетливо виден гнев. «Хорошо! Хорошо! Я признаю, несколько трюков ты при себе имеешь, лорд Шурик!» Смеется мужчина, играя желваками. «Ушлых, скользких, ну а как ведь иначе, да? Раз так, то я покажу тебе настоящую силу магии. Докажу, почему между нами и муглами стоит непреодолимая пропасть». Его глаза, которые так сверкали неоново-голубым светом, теперь вовсе горят точно 2 звезды. Я прямо-таки ощущаю, как Драгон становится сосредоточением маны, которую он выкачивает из находившегося здесь же сердца Лапуты. Вот же гадство. Этот ублюдок использует допинг. Присосался к аккумулятору для всего острова. «Осторожно!» — кричу я больше для себя, нежели для короля джунглей. А в следующий миг весь Капитолий разрывает от взрыва льда. Мыши Лазарь синхронно перевели взгляд на белоснежный пик Капитолия, который просто исчез. А на его месте теперь зияла ледяная конструкция, словно вирус, который только сейчас получил возможность вырваться наружу. Голубой лед был всюду. Он выбил окна, он протаранил двери, он сокрушил несущие декоративные колонны. Этот же лед скрыл половину острова за клубами дыма, каменной крошки и пыли. «Ваша атака на этом закончится», — уверенно произнес Лазарь. «Господина Драгона никто теперь не сможет одолеть». На что мышь криво оскалилась. «Никогда не говори «никогда», — рассмеялась она, и в ее ладонях снова застрекотали росчерки электричества. «Лучше иди-ка сюда, эльф недоделанный». «У меня вообще-то есть имя», — натянул лук Лазарь, целясь промеж глаз своей оппонентки. «Не Леголас случаем», — фыркнула мышь, надеясь вывести из себя противника. Но ответом ей были лишь очередная пущенная стрела, накачанная маной, и совершенно равнодушное лицо Лазаря. Но почему не все враги ведутся на провокации? «Мы уже близко. Я это чувствую», — воскликнула Руна. «Ощущаешь поток маны от сердца острова?» — спросил ее Ботан. «Лучше. Женская интуиция», — хмыкнула блондинка. «О, ладно. В любом случае, метаться из коридора в коридор мы долго не сможем. Внес и свою лепту малой. У нас скоро так снаряды кончатся, чтобы отбиваться от големов». «Вот увидите, лаборатория будет уже за этим поворотом», — заявила Руна и тут же осеклась, когда проход оказался замурован. Каменная стена теперь была перед ними, а вдоль нее возвышались три десятка магических доспехов. Но даже они не являлись наибольшей угрозой. «Всем привет», — помахала им ладошкой Дири. «Это ваша остановочка, ребята». «Сомневаюсь, что мы достигли конечной», — заявил Ботан, поправив свои очки. «Ваш поезд, увы, сходит с рельс», — хмыкнула Дири. Илум, стоявший за ее спиной, кивнул и махнул ладонью в сторону. Каменные своды коридора моментально ощерились десятками пика каменных копий. Ясно было сразу, в шутки с ними здесь играть не собирались. «Я прошла через тебя один раз, сделаю это и во второй», — смело заявила Руна, сделав шаг вперед. Ее поддержали Ботан и Малой, встав слева и справа соответственно. «Да, ты прошла», — признала Дири. «Но тогда у меня не было моей команды поддержки». Магические доспехи в полной синхронности сделали один единственный шаг. Лязг металла заполнил коридор. Големы обнажили свои мечи, топоры и булавы, ударив ими по своим щитам. «Разведчики, боевая готовность!» — рявкнул подчиненный Малой. «Размажем эту груду металла!» «Кровопролитие еще можно избежать», — высказался тихий Илум. «Руна, извинись перед Драгоном. Встань снова на нашу сторону. Я уверен, вместе мы вернем все, как было. Не нужно будет сражаться между собой». «Прости, Илум», — печально улыбнулась блондинка. «Но ничего возвращать я не собираюсь». «Ты лишь разрушаешь все вокруг себя», — прошипела Дири. «И потому мы тебя остановим», — вздохнул полной грудью маг земли. «Здесь и сейчас». «Посмотрим, получится ли это у вас», — заметил Ботан, незаметно уронив на землю семечко. «Големы! Фас!» — оборвала его Дири. «Разведчики! Бей!» — вторил ей Малой. Илум обрушил на спартанцев потолок и стены коридора. Как вдруг каменную породу с яростным грохотом прогрыз зеленый стебель, за ним второй, третий, четвертый, десятый. А затем вся эта масса выплеснулась вперед, создавая на месте подпорки и не давая магу земли убить всех своих недругов за одно движение. Руна послала воздушный резак в сторону двух магов противника. Дири встретила его всплеском всепожирающего пламени. Ботан попытался было связать Дири и Илума, но при приближении к брюнетке лианы моментально завяли, а Илум защитил себя вырванным из стены каменным бруском. Разведчики схлестнулись с численно превосходящими их големами. Малой ринулся на прорыв в сторону двух магов. Весь коридор моментально оказался охвачен хаосом битвы. «Как же холодно!» Я делаю резкий вдох-выдох, после чего наблюдаю, как изо рта выходит облако пара. Температура теперь под крышей Капитолия минусовая. Удар Драгона оказывается страшным. Это действительно так. Если бы не король обезьян, взявший на себя большую часть ледяной волны, а также уже потраченный мною духовный доспех, то меня могло и вовсе ядром впечатать в стену. Или и вовсе сдуть с лопуты. Босс-обезьян застывает на своем месте, все его тело теперь вморожено в ледяной массив. Сомневаюсь, что монстр хоть что-то теперь может сделать. Я шагаю вверх по обломкам льда прямо к парящему под потолком кристаллу. А также великому магистру, что сейчас замер на летающей платформе прямо под ним. «Магия — это чудо, Шурик», — заявляет он. «Чудо, которого не суждено коснуться недостойным. Ты смог познать лишь талику этой науки, верно? Но и все на этом. Ты не настоящий маг, Шурик. Ты лишь его подобие. И тебе не победить меня, используя одни лишь жалкие трюки». «Используя только трюки, говоришь?» — смеюсь я. «Тут мы с тобой схожи во мнении. Вот только кто сказал, что и у меня нет козыря в рукаве?» И, не давая тому опомниться, я восклицаю. «Черти что! Мирантис!» За моей спиной материализуются две богини. «Мы уж думали, ты нас не позовешь на главное веселье», — хихикает Мирантис. Драгон ошалело смотрит на то, как на его глазах из пустоты появляются две девушки. «Что за чертовщина?» «Магия, и только!» — фыркую я, когда богини дают мне один баф за другим. «Поздравляем! Вы получаете великое благословение от богини Мирантис». «Поздравляем! Ваша харизма увеличена на 50% на 10 минут!» «Поздравляем! Вы получаете великое благословение от богини древнего ужаса!» «Поздравляем! Ваш интеллект увеличен на 50% на 10 минут!» Два бафа разом. Я чувствую, что мой телекинез становится в разы мощнее, куда более пластичным и контролируемым. Что же, настало время для второго раунда. Стена воздуха врезалась в испепеляющее пламя, не давая тому заполнить собой весь коридор. Руна закричала, посылая в атаку один воздушный резак за другим, только бы не дать Дире снова повторить ту массированную атаку. Ее снаряды разбиваются о поднятую с пола каменную плиту. Илум никуда не делся и так просто не позволил бы навредить своей напарнице. Ботан ударил каблуком по полу, и под потолком вырастает бутон, который сразу же после выстреливает семенами точно пулями. Илум отвлекся на формирование новой защиты, тогда как Дири с визгом послала струю энергии. Несколько разведчиков задел этот иссушающий поток, и они упали на землю, превращаясь в мумии прямо на глазах. «Не подходите к ней!» — крикнула Руна, но в пылу схватки с големами это сделать было не так уж и просто. Простым игрокам приходилось прилагать нечеловеческие усилия, чтобы не оказаться между молотом и наковальней. С одной стороны, прочные и не знающие усталости доспехи, а с другой — безумная вампирша и маг земли. Попробуй тут еще заскучать. Вот Илум сжал челюсть, вскинул руки над собой, и пол в коридоре пошел толстыми трещинами. Ботан опасливо глянул себе под ноги и тут же приказал лианам сформировать для них площадку. И как раз вовремя, ведь уже через мгновение несколько каменных плит просто рухнули вниз, открывая вид на черное пепелище острова под ними. Илум проделал туннель под ними в надежде скинуть к чертям всех и вся с лопуты. Причем те же големы спокойно цеплялись за стены своими конечностями, и хватки было достаточно, чтобы пробить камень. Да и Илум им помогал, формируя небольшие выступы. Если бы не лианы, на которых расположились разведчики, то они вполне себе могли провалиться в пустоту. Дири хищно ухмыльнулась, когда ее сила рванула вдоль разрушенного коридора. Ее энергия иссушала лианы, а трое разведчиков, что держались за последнюю, с воем полетели вниз. Если бы не Ботан, что подхватил их новыми лозами, то их ждала бы неминуемая гибель. Илум продолжал атаковать игроков с потолка каменными кольями, отрывая одну лиану за другой. Дири испепеляла все, что было в ее поле видимости. Спартанцы резко оказались в незавидном положении. «И это все? Это все, на что вы способны?» — хохотала язвительно Дири. «Где же ваша сила? Где же ваш ум? Что и говорил господин Драгон. Муглам никогда не сравнится с настоящими магами. Вам не место в этом мире, вам...» Неожиданно за спиной брюнетки мелькнула тень. Пока все были отвлечены на битву между магами, малой пронесся по полю боя, так и не привлекая к себе внимания. Мгновение, и из груди Дири вылезло острие кинжала начальника разведки. Брюнетка ошалела, опустила голову, толком и не понимая, что произошло. «Не стоило недооценивать Муглов», — выплюнул ей в лицо Малой. «А то ведь они могут и ужалить в самое сердце». И, прокрутив рукоятку, он пнул обессиленное тело девушки. Илум тут же сориентировался и подхватил тело Дири, вместе с тем отбросив Малого посланной каменной плитой. Разведчику ничего не оставалось, кроме как вынужденно отступить. Прямо на руках у мага земли тело брюнетки стало истлевать во всполохах света. «Ублюдки! Мрази! Сволочи!» Уже не сдерживал слез и бешеной ярости некогда тихий и спокойный парень. Все пространство вокруг них задрожало, весь остров Лапута отвечал ярости Илума. И тот же Ботан не мог позволить тому похоронить всю их группу здесь, на нижних этажах Лапуты. Он кинул новую семечку прямо под ноги мага земли. Тот толком и не обратил внимания на эту мелочь. Все его внимание было обращено на Малого, разведчиков и предательницу Руну. А затем из-под ног Илума на невероятной скорости вырос бобовый стебель. С такой скоростью, что он пробил бок парня и дальше потащил его под потолок. Ботан вложил в эту атаку всю оставшуюся у него ману. Будь Илум в своем уме, то он легко бы заблокировал атаку мага природы, но тот совершенно не обращал внимания себе под ноги, за что и поплатился. Бобовый стебель раздробил каменную породу, пронзил десятки коридоров на разных уровнях, после чего оказался под самым Капитолием. Но Илума там уже не было. Его тело обратилось в искры света. Прямо из-под пола Капитолия на моих глазах проступает бобовый стебель. Он с ошеломляющей воображение скоростью крошит лед Драгона, разрывает камень и мрамор, дробит остатки Капитолия, а затем пробивается сквозь крышу, уходя куда-то ввысь. Но мы с великим магистром не отвлекаемся на подобную мелочь. Мы полностью поглощены нашей дуэлью. Стоит признать, маг Драгон является моим сильнейшим противником, не считая Сокола. В вопросе управления маной он действительно гений. Ледяные скульптуры, парящее оружие, дождь из тысячи осколков, ледяные пики, что атакуют сзади и снизу, стены изо льда, свистящие ядра, ледяные доспехи, ледяная крошка в качестве искусственного тумана. Всем этим великий магистр владеет в совершенстве. Не имея при себе телекинеза и перманентного защитного купола, то давно бы погиб. Раз этак 20 уже. Я не смог бы остановить атаку ледяной крошки, не защитился бы от тысячи осколков, не уклонился бы от десятков копий, растущих из земли, не выдержал бы выстрела ледяным ядром в грудь в упор. Драгон достиг невероятного мастерства в магии, это так. Но на ней одной все не заканчивается. Я ощущаю, как моя мана неуклонно проседает, а вот великому магистру Лапуты хоть бы хны. Он вовсю присасывается к сердцу острова и питается от него по прямому каналу. Читерство во всей его красе. Я понимаю, что битву на истощение мне не выстоять. Необходимо закончить все прямо сейчас. Придется использовать последний козырь, что остается при мне. Я снова бросаюсь вперед в атаку. Более нет смысла вилять по залу Капитолия, нет смысла уклоняться, вертеться, крутиться. Все или ничего. Драгон презрительно фыркает, наблюдая мою отчаянную атаку. В мою сторону несется ледяная волна высотой по 3 метра. Она легко может меня поглотить и превратить в скульптуру изо льда. Но я только прибавляю скорости к своему бегу. Когда волна уже должна снести меня, передо мной появляется мираж ужаса. Во всей своей извращенной красоте. Его когти пронзают лед, клыки откусывают немалый кусок, но этого все еще недостаточно. Мираж накрывает волна, и тот обращается в черно-голубое монструозное изваяние. И даже так он исполняет свою роль на все 100. Я продолжаю сокращать дистанцию с Драгоном. Тот хмурит брови, отправляя град из ледяных осколков. Надеется вынудить меня остановиться, замереть на месте. Вот уж дудки. Снова призываю мираж. Он во второй раз становится моим щитом. Очередная атака пройдена. До великого магистра остается всего-навсего 10 метров. Мужчина волнуется. В глубине его горящих белым светом глаз мелькают волнение и паника. «Да, вот теперь ты не так заносчив, а, лорд Лапуты?» В мою сторону несется ошеломительный поток маны. Кажется, что весь Капитолий рушится на мои плечи. Драгон бросает в атаку вообще весь лед, что сейчас у него под контролем. Ха, Призвать мираж третий раз, четвертый, пятый, шестой. Моя мана утекает стремительно, из носа течет кровь от перенапряжения, капилляры в белках лопаются один за другим. Но я оказываюсь вплотную к противнику. Тот формирует клинок изо льда в своей правой руке, заносит над своей головой. Я легко отвожу его слабый и никудышный выпад, а затем с выдохом пронзаю его грудь саблей. Клинок пронзает мужчину насквозь, и его парящая платформа клонится назад, из-за чего Драгон спиной ударяется о сердце Лапуты. В его глазах я вижу мольбу, просьбу остановиться, из его горла вырывается болезненный вой, и только. Я добавляю усилий в онемевшие и покрытые ледяной коркой ладони. Сабля проходит дальше, задевая сердце Лапуты. Кристалл дрожит, его структура нарушена. Сердце Лапуты загорается белоснежным светом, точно сверхновое. А я уже ощущаю, как гравитация начинает тянуть остров к поверхности. И в ту же секунду следует оглушительный взрыв.